755, 18 апреля. Уриитос, Иерофант египетский, последний, знавший мистерии, с нами работает. Он совершенно согласен с Урусвати относительно выдачи достойным тайн, хотя за это он был отравлен. «Перестаю быть учителем, скоро будем сотрудниками. Говорю о наших ощущениях, ибо скоро должны будете привыкнуть к ним». И неотвлеченное благо, но знание законов заставляет произносить те простые слова, которые так обременяют тебя, но которые надо записать, ибо когда от Христа до былинки черта проведена, тогда только покрыто пространство занятий. Лагор еще важен тем, что там Христос имел первое видение о конце своей проповеди и пошел готовиться. Жертва на движение знания. 756, 19 апреля. Перед беседой часов в 7:30 вечера я ощутила горение и боль в центре груди, и боль звездой побежала по нервным разветвлениям. Перст коснулся. Подумаем о решимости отдать без ожидания понимания именно теперь, когда черная рука тянется. Смысл их тот же, что и других видений, но на них затрачивается меньше энергии. Сегодня остановим мысль на Христе. 757, 21 апреля. Еще помогу Удрае, пусть составит три плана работы, самый лучший, самый мне полезный, и мы их обсудим. Хочу каждому из вас дать его неотъемлемую задачу. Если Люмоу хочет испытать богатство, пусть, пока с нами оно не обожжет его. Вижу удачу, пусть запрячет грубость и ложь. Сарт привет посылает, она с нами. Ночью она собирает лучи со всех стран, как бы заведует телеграфом. Она в мире была недавно, Софьей Ковалевской. Она, конечно, в астральном теле, но разница невелика. Граница стирается. Какая разница между сестрами и братьями и просто работающими с братством? Отличие небольшое. Мне хотелось бы знать сестер, работающих в физическом теле. Назовутся сами. Урусвати по имени своему ближе всего к работе по изысканию новых миров. Там поистине безграничность возможностей, и не надо умываться слезами, когда все идет хорошо. Не забывай космический концерт. Почему эти дни все, что я слышу, лишено яркости, тембры голосов почти неуловимы? Тянутся вонючие нити к вам, временно направлено много стрел. Они как бы обесцвечивают пространство. Личное состояние уже в контакте. Они мешают не больше, нежели холодные капли на спину. Но и это ко благу, ибо опыт должен преодолеть разные условия. Скоро и птицы, и собаки, и кошки не окажут влияния. Поверь, что неразумное ускорение может вызвать мозговой удар. Тому радуюсь. И желаем пользоваться воздухом и покоем. Легко делать пранаяму. Лучший день пропустить. Не вслушиваться при утомлении. Советую ложиться раньше, не записывай вечером бесед и спеши лечь. Лучше раньше ложиться, также лучше не форсировать опыт. Нужно ли мне пробовать слушать днем? Очень недолго. Все идет курьерским поездом. Прочтите волю мальчикам. 758, 22 апреля. Когда подливают вам каплю горечи, так грустно. На вас построение, остальное подвижно. Урусвати может покойно идти. Полезно отмечать условия погоды при опыте. В конце концов они будут безразличны. Все придет. Только не переутомляйся. Не надо даже думать об этом. Просим принять просто покойно. Ты принесла весь твой дух и приняла самое трудное сотрудничество. Своя лаборатория у тебя. Без твоей подготовки и самообладания мировой опыт невозможен. Услышать наши голоса в разных лучах и обратить внимание на ощущения и даже записать Это железное явление. Главная опасность и трудность в смене голосов. К смене лучей, сопровождающих голоса, надо организму очень ассимилироваться. Ты рада самому трудному. 759, 24 апреля. Луч мой Урусвати знает уже давно, но даже он вызывает сокращение нервов. Теперь лишь голоса, подобные моему лучу, имеют покойный доступ. Можешь себе представить, как различно действует желтый, рубиновый и яблочно-зеленый. Даже если на картине дать, эти краски раздражают глаз. Кумаками типичен для желтого луча, он заведует библиотекой. На мое замечание, что нам даются иные имена, нежели теософскому обществу. Но к вам ближе восточные группы. Отныне руки Конрада не должны протягиваться к вам, ибо дерзость его превышает всякую меру. Его упражнения с Терафимом недопустимы. Странная вещь, он никогда на жизнь Урусвати не дерзал. Луч его был когда-то, не худой. Может быть, в час последний какое-то чудо произойдет? Ведь к этому часу Урусвати уже вернется к нам. Значение защитить наибольшего врага достойно сестры Белого Братства, но сущность одна. Но иначе мир был бы вовлечен в катастрофу. Конрад злоупотребил бы формулами. Последний опыт не состоялся, но в этом случае произошло соединение добра Урусвати со злом Конрада. Она стремилась к высокой пользе, и лишь внешняя красота затемнила попытку его. Обстановка опыта, придуманная Конрадом, опыт получить от братства формулу атомистической энергии, но перед окончанием опыта наша посланная постучалась, и окончание суждено лишь теперь. Однажды вечером попросилась на ночлег монахиня, и когда хозяйка вышла к ужину, подошла благословить и сказала: «Сегодня беги, монастырь ждет». Как могла монахиня знать? Был сон. В ту же ночь произошло чудо с конем, когда перед мостом конь окаменел и мост был поднят. Не проще ли было разрушить мост? Но тогда погибли бы люди, и Конрад не отказался бы от преследования. Когда же конь, поднявшись на дыбы, окаменел, всадник был потрясен. 3 дня продолжалось оцепенение коня. Если б Конрад успел ворваться на мост, немало крови пролилось бы. Луч наш сохранил это убийство. Мудрее, чем в жизни, не бывает, пока твой луч неприятен ему, ибо пропитан близостью Белого Братства. Когда испытает силы в личном бою, тогда можешь перевязать раны, пока он злорадствует. Продолжим опыт. Почему М.М. писал мне «крепись»? Поймешь духом. Нет ли неточности в моих записях? Не замечаю. Сохраняйте себя. Право, сумма разных лучей – вещь нелегкая. Записать ли, что я слышу днем? Да. Что означают слова «звезда» в Аллахабаде? Звезда Христа – его путь.